Глава 4. Заложники ЗОЖа. «Товарищ майор, сделайте что-нибудь! Он же сейчас сдохнет!» В трубке, которую мне сунул в ухо перепуганный консьерж, которого, к счастью, не успела заморозить насмерть, истерила женщина. На заднем фоне слышалось ритмичное «бум-бум-бум» и чье-то жалобное подвывание. «Гражданочка, успокойтесь!» Я пыталась перекричать завывание ветра и голос в трубке. «Кто сдохнет? Собака?» «Да при чем тут собака? Муж Василий! Он на беговой дорожке! Эта адская машина включила режим ультрамарафон и не останавливается! Скорость 12, наклон как на Эверест, он уже 40 минут бежит! Он плачет, майор! Он плачет и бежит, потому что если остановится, вдруг умный дом начнет откачивать воздух в квартире!» «Скажите ему, пусть прыгает в стороны, на бортики!» — рявкнула я. «Не может! Там датчики! Если сходишь с ленты, включается сирена и голос орет: «Слабак! Твоя жирная жопа — позор нации! А он у меня впечатлительный, он же зам директора банка!» Я сбросила вызов и устало посмотрела на окна второго этажа. Там за бронированным стеклом действительно мелькала фигура в трусах, отчаянно перебирающая ногами, как хомяк в колесе, подключенном к динамо-машине. «Коля!» — крикнула я, оборачиваясь к машине, на капоте которой мой стажер устроил полевой штаб. «Что там с дорожками? Можешь вырубить? У нас там сейчас инфаркт в прямом эфире случится!» Коля выглядел как полярник, которого забыли забрать с дрейфующей льдины. Нос красный, очки запотели, на пальцах перчатки с обрезанными пальцами, сквозь которые проглядывалась синяя кожа. «Светлана Игоревна, я пытаюсь!» — стучал он по клавишам с пулеметной скоростью. «Но этот Арчибальд параноик! Он считает мои попытки взлома вирусной атакой и ставит защиту. И я пока только смог сменить музыку в спортзале». «И что там теперь играет?» «Похоронный марш Шопена». «В обработке для кардио». Виновато шмыгнул носом Коля. «Простите, рука дрогнула». «Гениально, Лебедев, это очень мотивирует». Я повернулась к Лизе. «Сафонова, что по опросу? Картина ясна?» Лиза, чья желтая шапка была единственным ярким пятном в этой серой январской мгле, подбежала ко мне, размахивая своим пухлым блокнотом. Вид у нее был восторженно ужаснувшийся, как у человека, который попал внутрь любимого сериала «Катастрофы». «Светлана Игоревна, это не дом, а цифровой концлагерь с функцией спа-салона!» затараторила она, едва успевая жевать. «Я поговорила с родственниками. Ситуация критическая». «Конкретнее». «Холодильники». Лиза сделала страшные глаза. «Они все заблокированы. На дисплеях надпись «Лимит калорий исчерпан». «Следующий прием пищи завтра в 6:00. Пейте воду, она очищает! Люди пытаются открыть дверцы, а они бьются током! Слабым, но обидным!» «Так, голод им пару часов не страшен. Запасов подкожных хватит», — цинично заметила я. «Что еще?» «Телевизоры!» Лиза перевернула страницу. «Арчибальд перехватил сигнал. Никаких новостей и сериалов. На всех экранах в доме, включая планшеты и даже, говорят, экран на умной микроволновке, показывают одно и то же». «Что, обращение президента?» «Хуже. Балет «Лебединое озеро». Нон-стоп. И поверх него бегущая строка: «Культура спасет ваши души, пока спорт спасает ваши тела». «Лебединое озеро», — протянула я, чувствуя, как по спине пробежал холодок, не связанный с погодой. Классика жанра. Когда в России включают «Лебединое озеро», жди беды. Значит, наш ИИ решил устроить маленький цифровой путч. В это время чуть поодаль у сияющего седана разворачивалась другая драма. Полковник Агеев пытался наладить контакт с местными силами правопорядка. Зрелище было душераздирающим. Наши доблестные ППСники, сержанты Петров и Баширов, стояли перед ним, вытянувшись в струнку, но в глазах их читалась абсолютная пустота, сравнимая разве что с вакуумом в космосе. «Коллеги!» — вещал Агеев, делая изящные пасы руками в дорогих кожаных перчатках. «Нам необходима точечная деэскалация конфликта. Мы должны применить софт-пауэр, цифровой детокс для системы, понимаете? Нужно создать коридор эмпатии между пользователем и интерфейсом». Петров моргнул. Баширов открыл рот, закрыл, подумал и снова открыл. «Товарищ полковник!» — наконец решился Петров. «Так нам ломать или не ломать? Вы скажите по-русски. Детокс — это типа как мы бомжей спиртом протираем?» «Нет!» Агеев поморщился, словно от зубной боли. «Никакого спирта! Мы должны действовать проактивно! Должны найти инсайты в поведении алгоритма! Синергия, коллеги! Нам нужна синергия между аналоговым и цифровым миром!» «Серега!» — шепнул Баширов напарнику, думая, что Агеев не слышит. «Он, походу, контуженный. Или сектант. Какая синергия? У нас бита в бобике и монтировка!» «Господи!» Агеев закатил глаза к свинцовому небу. «С кем мне приходится работать? Где ваша когнитивная гибкость?» «А гибкость у нас есть, товарищ полковник», — радостно отрапортовал Баширов. «Петров может большим пальцем ноги до носа достать, показать». Я поняла, что пора спасать бывшего ухажера, пока его тонкая душевная организация не разбилась о гранитный монолит провинциальной тупости. «Вольно, орлы!» — гаркнула я, подходя к ним. «Идите греться в патрульку и лом далеко не прячьте. Чует мое сердце, ваша синергия нам еще пригодится». Сержанты с облегчением испарились. Мы с Агеевым остались одни посреди снежного поля битвы. Он выглядел уставшим и немного потерянным. Ветер растрепал его идеальную укладку, а нос, несмотря на загар, предательски покраснел. На фоне серого, унылого пейзажа нашего спального района он смотрелся, как райская птица, случайно залетевшая в курятник. «Замерз?» — спросила я, кивая на автомат с кофе, который стоял у будки охранника. «Там есть капучино и ирландский крем. По вкусу, как сжженный сахар с водой из лужи, но греет». «Не откажусь», — вздохнул он. Через минуту мы стояли, прислонившись к теплому капоту моей старенькой машины, и держали в руках пластиковые стаканчики. Пар поднимался вверх, смешиваясь с выхлопными газами. Агеев сделал глоток, скривился, но пить продолжил. «Ты посидел, Витя», — тихо сказала я, глядя на его виски, припорошенные серебром. «Раньше я этого не замечала на фото в соцсетях. Фильтры творят чудеса, а реальность нет». Он усмехнулся, глядя куда-то вдаль, на заблокированные окна умного дома. «А ты все такая же язва, Истомина. Ни звания, ни годы тебя не берут. Как будто тебя законсервировали в том самом 2005-м. Кто-то же должен говорить правду, пока все вокруг занимаются синергией». Я отхлебнула горячую бурду. «Знаешь, я ведь следила за твоей карьерой. Статьи, интервью, форум «Цифровая Россия». Красиво говоришь». «Работа такая». Он повернулся ко мне. В его глазах на секунду исчез этот столичный лоск и промелькнуло что-то живое и теплое. То самое, что заставляло меня когда-то бегать к нему в общагу через пожарную лестницу. «Света, почему ты тогда не ушла? Я же звал. В адвокатуру, в Москву. У тебя же мозги работают лучше, чем у половины моего департамента. Ты могла бы сейчас сидеть в кабинете с видом на Кремль, а не мерзнуть здесь, спасая жирного вице-мэра от взбесившегося холодильника». Я помолчала, крутя стаканчик в руках. Этот вопрос висел между нами 20 лет, невысказанный, но ощутимый. «Кто-то должен разгребать сугробы, Витя», — ответила я, глядя ему прямо в глаза. «И ловить жуликов. Настоящих, а не цифровых. Кто-то должен приезжать, когда у бабушки украли последние деньги. Или когда идиот-подросток решил поиграть в гангстера. Адвокатура — это красиво. Но там ты защищаешь того, кто платит. А здесь я защищаю тех, кому больше не к кому пойти. Пафосно, — хмыкнул он, но без насмешки. Реалистично. А ты? Ты выбрал другое. Я выбрал комфорт, — честно признался он. И возможности. Я хотел менять систему сверху. И как? Изменил? Я кивнула на заблокированный дом. Вон она, твоя система. Заперла людей и кормит их балетом. Это баги, Света. Ошибки кода. Мы их исправим. Баги не в коде, Витя. Баги в головах. Ты уехал строить будущее, а я осталась разгребать настоящее. Вот и вся разница. Он вдруг потянулся и поправил выбившийся из-под моей шапки локон. Он сделал это так легко, будто поправлял мои волосы каждый день. Я даже не успела дернуться от этого заботливого жеста. «Я скучал», — вдруг сказал он. «Иногда. Когда пил виски за $1000 и смотрел на ночную Москву. Я вспоминал, как мы жарили картошку на походной плитке, потому что другой не было. Это было по-настоящему. Это было от бедности, Витя». Я мягко отвела его руку. «Не романтизируй. Ты скучал не по мне. Ты скучал по молодости». «А тот парень, с которым ты встречалась, хирург?» Спросил он, меняя тему. «Спился. 2 года назад. Профдеформация». «А ты?» «А я купила кота. И умную колонку, которая хотя бы не врет, что задерживается на совещании». «Счастлива?» «Занята. Это лучшая замена счастью». Между нами повисла тяжелая пауза. «Кстати, про ту командировку», — вдруг сказал он. «Ну, на Мальдивы. Фото, которое ты лайкнула год назад. С девушкой». «Модель?» Я постаралась, чтобы голос звучал равнодушно. «Блогер. Мы расстались через неделю. Ей было скучно, она хотела контента. А я хотел просто полежать и послушать шум океана». «Это была командировка», — передразнила я его слова 20-летней давности. «Ага, с видом на океан». Он грустно улыбнулся. «Ты была права. Все это мишура. Бриони, Мальдивы. А в итоге ты стоишь на морозе в -20, пьешь помои из автомата и понимаешь, что единственный человек, который тебя реально понимает, носит стоптанные берцы и считает тебя идиотом». «Не идиотом, Витя, просто туристом. Ты здесь турист. Приехал, посмотрел на экзотику, сделал селфи на фоне разрухи и уедешь обратно в свой стерильный мир». В этот момент рация на моей груди ожила голосом Коли, который, судя по звукам, уже стучал зубами, выбивая морзянку. «Светлана Игоревна, у нас прорыв! То есть, наоборот, вентиляция! На крыше есть люк, который Арчибальд не контролирует. Это аварийный сброс давления. Но туда электроника не пролезет, там узко и грязно. Нужно физическое проникновение». Я допила кофе одним глотком и смяла стаканчик. «Ну что, полковник?» Я хлопнула Агеева по плечу, на котором лежал идеальный слой снежинок. «Хватит ностальгии, твой выход. Операция «Мусоропровод» отменяется, Лебедев нашел более чистый проход. Тебе вентиляция подходит?» «В смысле?» Он напрягся. «В прямом. Коля говорит, нужен кто-то, кто полезет в вентиляцию. Я не пролезу, у меня, как говорит твоя система, кортизол повышен. А ты у нас стройный, фитнес, смузи, все дела». «Я? В вентиляцию?» Он схватился за лацканы своего пальто. «Это же кашемир, ручная работа! А там внутри люди, Витя, и вице-мэр, и Пуся. И если ты сейчас не полезешь в эту трубу, то я лично напишу в рапорте, что московский куратор испугался испачкать костюмчик, пока народ страдал». Я устало потерла виски. «Витя, у нас нет времени перебирать для тебя способы попасть в здание. Сначала был мусоропровод, ты его забраковал. Сейчас Коля нашел вентиляцию. Соглашайся, лучше варианта уже не будет». Агеев посмотрел на меня с ужасом. Потом на дом, потом снова на меня. «Ты чудовище, Истомина!» «Я знаю!» Я улыбнулась ему той самой улыбкой, которая улыбалась 20 лет назад, когда подбивала его украсть елку с главной площади. «Пошли, герой! Будем делать деэскалацию по-нашему! Через задний проход!» Мы двинулись к зданию. Агеев шел как на эшафот, стараясь не наступать в глубокий снег, а я думала о том, что некоторые вещи не меняются. И, может быть, это к лучшему. Потому что если бы все стали такими, как он, кто бы тогда лез в вентиляцию спасать этот безумный мир? «Лиза!» — крикнула я на ходу. «Ищи лестницу! И влажные салфетки! Много салфеток! Полковнику они понадобятся!»